Маргарита Преображенская. Лыцарь плюс драконтесса равно... Глава первая. Кодекс лыцаря или приговор найма. «Ну что встал-то как пень? Не видишь, пол мою!» — ворчала техничка тетя Паша, тщетно пытаясь шваброй сдвинуть с места нервно курившего у окна молодого человека. Тот упорно не сдвигался, хотя и не выглядел излишне массивным, мышечной массы в меру, плечи, грудь колесом, пресс, и продолжал курить, тоскливо глядя куда-то вдаль. За окнами все шло своим чередом. Дождь, два трамвая, куча народу и... Молодой человек стряхнул пепел на пол и попытался рассеять сигаретный дым мановением руки. Его взгляд привлекла эффектная девица, красиво от бедра, кстати, бедра были просто загляденье, следовавшая по улице летящей походкой. Волосы, ноги, волосы, ноги, волосы. «Платиновый блонд», — отметил про себя молодой человек. А еще природа одарила ее восхитительными голубыми глазищами, которыми эта красотка так и стрельнула прямо в многострадальное сердце молодого человека, как бы невзначай скользнув взглядом по окнам. А улыбка какая! Ух! Притягательная, даже в чем-то хищная. Вообще было в этой красотке что-то, пробуждавшее дикие животные инстинкты. Молодой человек проводил ее взглядом до роскошного автомобиля, интересный концепт которого тоже притягивал к себе внимание. Дверцы, которые открывались, выдвигаясь вверх, словно крылья, и красивая обтекаемая форма, придавали автомобилю сходство с каким-то могучим монстром из сказок. Номер тоже бросался в глаза. В-111 на-111 ДРА. Интересный посыл. Молодой человек не поверил своим глазам, прищуриваясь для наведения резкости. Но рассмотреть внимательнее не удалось. Автомобиль быстро скрылся из виду, словно растаял в воздухе, улетая в сизую даль. Чертовщина. Молодой человек нахмурился еще больше, вспомнив о своих проблемах. «Опять от начальства нагорело, да?» — продолжила критику техничка, немного передохнув. «Все потому, что личность ты социально незрелая, инфантильная и безответственная. Вот и думают все, когда ж ты уже дозреешь-то, Веня?» Вениамин вздохнул и пожал могучими плечами. Дозреть до ценного работника юридической фирмы ему не удавалось по определению. Даже фамилия ему с детства досталась говорящая — Недозрелов. Венина правдолюбие, не знавшее границ, сыграло с ним злую шутку, и вместо защиты выгодного клиента получилось обличение. Крупный скандал с боссом грозил увольнением и безденежьем. Какие уж тут красотки. «Пойдем чаю налью, горемыка», — решительно сказала техничка, и Веня последовал за ней в каморку для персонала. Тетя Паша, несмотря на свой низкий статус в иерархии юридических должностей, была очень ценным человеком. Всегда могла выслушать и дать дельный совет, пожалеть и напоить душистым травяным настоем. Мировая тетка. В последнее время Веня часто после работы заседал у нее в тесной каморке, изливая душу. За каких-то несколько минут беседы с тетей Пашей к нему возвращался оптимизм и уверенность в себе. Не иначе как волшебницей была эта стареющая дама. «Веня, мне помощь твоя нужна», — сказала она после того, как у недозрелого опустела чашка, а душа наполнилась теплом и светом. Скандал с руководством уже не воспринимался так фатально, проваленное дело не казалось безнадежным, и в мыслях снова появилась красавица-блондинка. «Я весь внимание», — отозвался Веня. «Я тут объявление хочу дать. Брачное», — смущенно призналась тетя Паша. «Поможешь разместить где-нибудь? С техникой-то я не в ладу, сам знаешь. И внуков у меня нет. Обратиться не к кому». Через несколько минут Веня уже зависал на сайтах знакомств, накидывая в сеть множество одинаковых коротких текстов, характеризующих тетю Пашу с самой лучшей стороны. Она, кстати, выглядела очень даже презентабельно. Особенно хороши были ее зеленые глаза, яркие, как у молодой девушки, и проницательные. В общем, было в ней свое очарование, не говоря уже о таких ценных качествах, как прозорливость и умение найти ключ к любому человеку. Многие открывали ей душу, и все получали помощь. Когда дело было сделано, Венин взгляд случайно зацепился за одно из объявлений, часто мелькавшее среди других. «Срочно требуется лыцарь», — гласило оно. «Кто?» Веня озадаченно почесал за ухом и собрался открыть объявление, но оно вдруг безвозвратно исчезло из ленты. «Тёть Паш, а кто такой лыцарь?» — весело ухмыляясь, спросил Недозрелов. «Лыцарь, Веня, это тот, кто к девкам залыцается. Заигрывает, то есть», — сознанием дела пояснила тётя Паша. «Ох, я бы и позалыцался сейчас», — подумал Веня, вспомнив красавицу-блондинку. «Но где её теперь найдёшь?» На следующий день по дороге в буфет его остановил возглас примчавшийся на всех парах секретарши. «Недозрелов, к начальнику, срочно!» Эта фраза вонзилась Вене в спину, словно копье врага, заставив его слегка сгорбиться и нехотя поплестись в кабинет босса, мысленно готовясь к увольнению. Вместо этого его ожидала лучезарная улыбка и крепкое рукопожатие. «Проходи, Венечка!» — с неожиданной лаской в голосе почти пропел начальник, как соловей на ветке. «Издевается он, что ли?» «Что-то случилось?» — нервно озираясь по сторонам, спросил Веня. «Случилось, случилось!» — всё так же ласково отвечал начальник. «Нам поступил потрясающий заказ. Надо доработать пакет документов и осуществить юридическое сопровождение заказчика на процессе. И за всё это просто баснословная сумма на счёт нашей конторы». Не решаясь озвучить эту сумму, начальник показал Вене лист бумаги с написанным на нём многозначным числом. И это в долларах. Вот так вознаграждение. Да он гонит. Издевается, сволочь начальственная. Или нет? «А я тут каким боком?» — спросил Недозрелов, опасливо взглянув на своего руководителя. Не свихнулся ли тот часом? «Главное условие заказчика в том, что этим должен заниматься только ты и никто более», — пояснил начальник и протянул Вене чёрную увесистую папку. «Вот, ознакомься. И если ты снова завалишь всё дело, я тебя вот этими руками задушу, понял? Такая клиентура, и чем ты только заказчику приглянулся?» «А если не завалю?» — на всякий случай спросил Недозрелов, тоже недоумевая по поводу своего назначения. «Тоже задушу, но в своих объятиях», — заявил начальник. «Очень мило», — пожал плечами Веня. Забыв о еде, он пошёл на своё рабочее место, по дороге думая о том, радоваться или горевать по поводу нового поручения. Так и не решив, что будет уместнее, Вениамин раскрыл чёрную папку и разложил документы. «Интересное кино», — пробормотал он, взглянув на название нормативных актов. Впервые ему предстояло изучить «Кодекс лыцаря» и «Приговор найма». «И как всё это понимать?» Какой-то олигарх решил пошутить? Или начальник таким образом решил поднять насмех нерадивого сотрудника? Из пакета документов выпала небольшая карточка, оказавшаяся визиткой заказчика. Если верить полыхнувшим каким-то адским огнём буквам на её поверхности, то его нанимателем значилась некая «Замзагул Макфия Иванетовна Ящ». «Зам по загулам, значит, да ещё и Макфия», — усмехнулся Веня. «Как говорится, номен эст омен. Имя — это знак». Недолго думая, он решил позвонить по указанному ниже контактному телефону, предполагая, что ему никто не ответит. Но всё сложилось куда забавнее. «Добрый день!» — с горячей любезностью отозвался раскатистый низкий мужской голос, казалось, звучавший из преисподней, внезапно оказавшийся сейчас на противоположном конце провода. «Здравствуйте. Я юрист», — неубедительно пробормотал Веня. «Можно услышать замзавгул?» Недозрелов ещё раз сверился с визиткой, чувствуя, что безбожно перевирает имя своей нанимательницы. Да чего же странная и смешная вышла ситуация. «Она ждёт вас для личной встречи сегодня в полдень», — невозмутимо ответил голос. «Записывайте адрес». Веня послушно зафиксировал все, что сказал таинственный собеседник, а потом, положив замолчавшую трубку на стол и посмотрев в блокнот, прочитал еще раз. «Площадь тысячелетия. Узеланта». Место встречи вполне обычное, приметное, только не солидно как-то заказчику, готовому платить баснословные суммы, назначать встречу у памятника. Впрочем, кто их заказчиков разберет? Несмотря на странность и даже какую-то абсурдность ситуации, Вениамину хотелось встретиться с тем, кто заварил всю эту юридическую кашу. Правильно, наверное, говорила тетя Паша. Не дозрел он до сухого прагматизма. Все еще юношеская романтика в голове и других местах играла. До полудня оставалось несколько часов. Самое время, чтобы подготовиться и поработать над документами. Веня решил, что раз уж его наняли как юриста, то он должен показать класс. Открыв черную папку, он снова разложил бумаги. С чего начать? Веня почесал затылок и взялся за кодекс лыцаря. Ну и занятная же оказалась вещица. Недозрелов открыл первый раздел под названием «Лыцарский типаж и место в иерархии видов» и углубился в чтение, в результате чего тишина кабинета стала периодически оглашаться веселым хохотом. Типажей было много, и каждый из них вполне годился для юмористического шоу. Ниже под названием каждого типажа располагался поясняющий рисунок, на котором было обозначено снаряжение, степень владения оружием всех видов, уровень куртуазности и прочие характеристики. Среди них, кроме всего прочего, почему-то значилась еще и огнеупорность. «Лыцарь обыкновенный, правильный на всю голову», пробормотал Недозрелов и снова разразился хохотом, с трудом удержавшись от пририсовывания рогов к шлему этого экземпляра. Далее следовали «Лыцарь куртуазный, влюбчивый по самое не хочу», «Лыцарь примитивный, противоударный» и так далее. Веня пожевал наконечник колпачка именной авторучки, коллеги подарили при вступлении в должность, и, впадая в творческо-юридический экстаз, вписал еще один типаж на чистом листе, одном из тех, что прилагались к кодексу. Как говорится, света места пусто не бывает. «Лыцарь юридически грамотный, разгильдяйствующий», вывел Недозрелов и сделал ниже быстрый набросок парня в доспехах, держащего в руке закон вместо меча. Забавно, но этот рисованный персонаж оказался очень похож на самого Веню, словно тот изобразил свой портрет. Далее следовал целый свод статей, регламентирующих несчастливое лыцарское житие. Исходя из них, можно было сделать вывод, что каждый лыцарь имеет эксклюзивное право быть съеденным змеем о трех головах, но просто обязан до момента поедания влюбиться в особу королевских кровей, чтобы защищать ее от вышеозначенного оголодавшего змея. Такая вот пищевая цепочка. Веня усмехнулся и быстро настрочил на оставшихся двух чистых листах еще несколько юмористических статей, утверждавших новые права и свободы, при правильном использовании которых лыцарь успешно избегал многих мытарств, в том числе и зубов змея. От этого веселого и увлекательного занятия его оторвал сигнал будильника. Пришла пора ехать на встречу с заказчиком. Вениамин начал суетливо собираться и в торопях выронил авторучку, которая в падении черкнула неуклюжий крестик на одном из листов. «Но это же черновой вариант», — успокоил себя Недозрелов и, не глядя, собрал все документы в папку. А потом бросил рассеянный взгляд в стекло высокого шкафа с книгами, встретившись лицом к лицу со своим отражением. «Нет, все-таки верно говорили о нем в вузе. Такое интеллигентное лицо и такой разгильдяй». Офисный пиджак, тесный жилет и галстук захотелось снять. Как-то уж очень они сковывали движения. Вениамина небрежно и с удовольствием бросил эти элементы гардероба на спинку стула, оставшись в белой рубашке и брюках. В этом модернизированном наряде он выглядел брутально, чему способствовали крепкое телосложение и пара расстегнувшихся верхних пуговиц, позволявших ослабить хватку воротника на шее. Последний штрих, Недозрелов слегка взлохматил челку и дернул за шнурок, собиравший в хвост его пышную шевелюру, после чего пепельно-серые волосы живописно рассыпались по плечам. Хотелось свободы от условностей, превращавших его в прилизанного серого служащего, офисный планктон, каким он никогда не был. В таком виде Вениамин вышел из конторы и сел в такси, дожидавшееся его у подъезда. За окнами быстро полетели улицы и площади Казани. Недозрелов любил этот город, хотя тот и не был для него родным. Сказать по правде, Вени не знал, где его малая родина. Рассказывали, что 23 года назад его подкинули на порог дома малютки в каком-то заштатном городке, а потом Веня попал в приемную семью, обосновавшуюся в Казани. К семье он не испытывал особенно теплых чувств, давно потеряв связь с приемными родителями, для которых родные дети, появившиеся после усыновления подкидыша, стали намного ближе и дороже. А вот к городу прикипел душой. Было в Казани что-то волшебное и необъяснимо притягательное, родное. Машина остановилась рядом с небольшим памятником Зеланту у входа в метро. Это был символ-защитник города, чешуйчатое и крылатое драконоподобное создание, ставшее героем местных мифов и легенд, которые утверждали, что летающий змей сторожит сокровища. Веня вышел из машины и, приблизившись к памятнику, погладил Зеланта по чешуйчатому брюху. «Ну, признавайся, змей, много лыцарей сожрал. Каких предпочитаешь, обыкновенных или не очень?» — спросил Недозрелов у Зеланта и снова засмеялся, не заметив, что за спиной затормозила машина. «Недозрелов Вениамин Маркович?» — поинтересовался уже знакомый голос из преисподней, и Вене на миг показалось, что это ему ответил сам Зелант. «Он самый», — отозвался Недозрелов, повернувшись к своему собеседнику. Из машины ему навстречу вышел рослый, могучий, седой мужчина, обладавший каким-то неуловимым особым шармом, который не портили даже слегка обозначенный горб на спине и длинные вислые белые усы, как в кино о китайских мастерах кунг-фу. Элегантный кожаный жакет только укреплял воздействие шарма, как и массивная золотая цепь, искусно сделанная под старину и украшенная подвеской в виде изящного каменного свистка, покрытого тончайшей вязью узоров удивительной красоты. «Пижон», — подумал Веня, а вслух добавил. «Добрый день. С кем имею честь беседовать?» «Ника Палал, доверенное лицо вашей нанимательницы», — с достоинством представился седовласый щеголь. В качестве доказательства этого факта он быстро предъявил какой-то документ и сразу же молниеносно убрал его в карман, добавив. «Вот, как говорится, прибыл, чтобы проводить вас к ней, Вениамин Маркович». «Куда конкретно проводить?» — уточнил Веня, так ничего и не разглядев в этом подозрительном документе. «Идемте, сами увидите», — спокойно сказал седовласый посланник загадочный замзагул Макфии Иванетовны Ящ и тоже дотронулся до Зеланта, будто собираясь накрутить тому хвост. В этот момент Недозрелов обратил внимание на глаза своего собеседника. Большие и черные, как ночь, они, казалось, были абсолютно лишены зрачков. Вместо них, в глубине этих удивительных провалов в ничто, плавали отражения далеких звезд, словно каждое око было окном в другое измерение. Чуть загляделся — пропадешь там навсегда. «Нам туда», — пригласил седовласый. И Веня вдруг заметил, что они уже идут по удивительно пустым галереям метро станции Кремлевская. Когда они успели спуститься сюда, Недозрелов не помнил. Вообще все вокруг было окутано какой-то загадочной дрожащей дымкой, превращавшей привычный мир в нечто нереальное и зыбкое. Гулкие шаги только усиливали это ощущение. «Куда подевались все люди?» — спросил Веня, озираясь по сторонам. Он будто пребывал в состоянии невероятно приятного полусна, из которого невозможно было выбраться. Где-то в глубине души Веня понимал, что и сам не хочет прервать этот сказочный сон, вырвавший его из серой обыденной рутины, в которой не осталось места для подвига, романтики и чести. «Здесь шли ремонтные работы», — успокоил его седовласый. «Недавно только сняли ограничения». Но Недозрелов уже не слушал его, потому что взгляд его буквально прилип к потолку. Потолок при этом был самый обычный, округлый, выпуклый и сомнительной белизны. Но на этот раз изображение Зеланта на нем казалось живым и устрашающим. Летающий змей взмахивал могучими разноцветными крыльями, превращая поверхность потолка в объемную, глубокую, клубящуюся, перевернутую бездну. Недозрелов протер глаза, но Зелант по-прежнему продолжал чудить. Вене даже показалось, что его обдало жаром драконьего дыхания, вырвавшегося из огромных ноздрей. Галлюцинации? Похоже, ведь седовласый спутник Вениамина не выказывал никакого беспокойства или удивления. Не видел ничего? Или притворялся, что не видит? Что скажет работодатель, если у него на службе появится юрист, страдающий галлюцинациями? Веня решил тоже не подавать виду. В этот момент прибыл поезд, похожий на сильно увеличенный длинный чешуйчатый хвост Зеланта. «Небольшая поездка, и мы на месте, Вениамин Маркович», сказал седовласый посланник, жестом приглашая недозрелого войти в вагон. Дальше в памяти снова образовался провал, потому что Веня не помнил, как они вышли из метро и оказались перед... Недозрелов с интересом уставился на средневековый замок, высившийся перед ним. Все попытки вспомнить, где такой находился в Казани, терялись в вязкой клубящейся перевернутой бездне. Разум упорно искал реалистичное объяснение увиденному, а кто ищет, тот всегда найдет. Может, это декорации? Да, декорации к какому-нибудь фильму. «Это декорации?» — озвучил свою догадку Веня. «Весь мир — лишь декорация для поступков», — философски заметил седовласый, жестом приглашая недозрелого следовать за ним. Они вошли внутрь и какое-то время блуждали по сумрачным галереям и залам. Веня, к которому постепенно стала возвращаться ясность мысли, отметил огнетушители на стенах, решив, что замок все-таки современный новодел, что говорило в пользу версии об олигархе-оригинале, вернее, оригиналке-олигархичке, нанявшей себе в юристы еще большего оригинала в лице недозрелого. Но для чего? «Подождите здесь, Вениамин Маркович, я доложу о вашем прибытии», сказал провожатый, остановившись за широкой Вениной спиной. И в следующее мгновение воздух вдруг наполнился странным звуком, похожим на шелест огромных полотнищ, упруго изгибающихся на ветру. Недозрелов повернулся на звук, но зал оказался пустым. Его загадочный провожатый куда-то исчез. Возможно, в этом замке были потайные ходы, хотя Веня не слышал звука шагов. Но не в воздух же поднялся этот седовласый горбун. Недозрелов поднял голову и с удивлением обнаружил огромное сквозное цилиндрическое отверстие в потолке, сквозь которое проглядывал кусочек неприветливого неба. «В трубу вылетел?» Веня рассмеялся, отогнав эту бредовую мысль, и принялся изучать окрестности, ощущая, как в крови поет предвкушение приключений, о которых он грезил сначала в сером и пресном детстве, потом на серой и пресной работе. И, возможно, по причине отсутствия приключений, так и не смог остепениться до сих пор. Окон, мебели и каких-то элементов декора в зале не было. Только каменные стены. Зато на каждой с интервалом в метр были подвешены огнетушители и расставлены ведра с песком. А в углу располагался аккуратно свернутый пожарный шланг. Интересно. Не хватало только инструкции по технике безопасности. Веня решительно подошел к стене, вознамерившись снять один из огнетушителей, чтобы рассмотреть его получше на предмет бутафорности, когда в зале появилась крупная тетка в серой мешковатой робе. Тетка смерила Веню придирчивым взглядом, будто собиралась снять с него мерки. «Простите, а вы кто?» — поинтересовался Веня, на всякий случай застегивая все пуговицы на рубашке. «И что это за место?» «Костелянша я», — ответила тетка. «Так что смотри, малый, будешь тут все без спросу хватать, так накостыляю, что мало не покажется». «Согласно статье 112, умышленное причинение вреда средней тяжести влечет для виновного наказание в виде срока заключения или ограничения свободы до 3 лет, принудительных работ на период до 3 лет или ареста на период до полугода», усмехнувшись, заметил Веня, наизусть процитировав Уголовный кодекс. «Так что костылять не советую, а в остальном можем договориться». «Ишь ты, грамотный какой! Тебе, вижу, палец в рот не клади, значит, справишься», сделала вывод тетка, уважительно взглянув на недозрелого, а потом крикнула кому-то невидимому: «Заноси!» Веня не успел удивиться, как в зал вошли несколько низкорослых, но очень мускулистых одинаковых дядек, подозрительно напоминающих орков. Каждый из них нес в могучих руках нечто странное. Двигались они как-то излишне угловато, будто куклы, что, в принципе, вполне соответствовало местному колориту. «Что это?» – изумленно спросил Недозрелов, когда у его ног возник небольшой курган из принесенного добра. «Спецодежда», – пояснила костелянша. «Латы, шлем, наручи, поножи, металлизированный плащ и защитные очки. Все огнеупорное. В аккурат по размеру будут. Еще неиссякаемая фляга с водой. И что? Ага, и противогаз. Вот». «Серьезно?» – спросил Веня, не веря своим ушам и глазам. Ему было смешно. Где это слыхано, чтобы юристам выдавали такую спецодежду? Правда, бой с несправедливостью действительно мог оказаться опасным, но не до такой же степени. Наверное, его нанимательница-олигархичка была немного не в себе. В голове возникали крамольные мысли о ролевых играх определенного типа, которые, впрочем, никак не вязались с пакетом документов в черной папке. Да и латы все-таки не самая удобная одежда для подобных занятий. «А, понимаю, это чтобы не сгореть на работе. А во флягу можно было и коньяку плеснуть», — пошутил Веня. Но тетка даже не улыбнулась, а зал вдруг наполнился едким дымом, сочившимся через отверстие в крыше, наглядно доказывая, что спецодежда — это прямая необходимость. «Очистка, продувка, отдушка!» — скомандовала костелянша, одновременно помогая задыхающемуся от кашля Недозрелову облачиться в спецодежду. Через некоторое время задымление было снято. Воздух наполнился цветочными ароматами, и Веня, стянув с головы противогаз, тяжело перевел дух. «Это что было?» — спросил он. «Это?» — засмеялась костелянша. «Женишки и бесятся. Они к нашей принцессе по пять раз на дню налетают, сватаются. А она им по пять раз на дню отказывает. Уйму времени тратит, бедная. А куда деваться в брачный сезон?» «Ну, а этот Бардадым самый настойчивый ейный поклонник и есть. Нитхёк разрыватель трупов прозывается». «Местный криминальный авторитет», — предположил Веня, приняв вычурное прозвище за уголовную кличку. Логическая связь между задымлением и сватающимся уголовником прослеживалась с трудом. К тому же вместо расследования очень хотелось взглянуть на принцессу, из-за которой полыхали и дымились такие страсти. «На наше счастье, он не местный», — проворчала костелянша. «Аж из самого Хельхейма к нам таскается, спасу нет». «Из Хельхейма? А это где?» — наморщил лоб Веня, припоминая что-то подобное из древнескандинавской мифологии. «Да Хель его знает», — махнула рукой костелянша. «Я в мирографии слабовато». «Ну хорошо, а почему принцесса всем отказывает?» — не унимался Недозрелов. «Так ведь в жизни-то как? Один раз кивнул не там, и все. Вот и старается лишний раз ни с кем и ни на что не соглашаться», — пояснила костелянша. Вениамин промолчал, думая о том, что принцесса, скорее всего, не хочет делить власть и наследство с недостойными женихами. Имеет право. В это время в личных покоях принцессы, дрожащие от благоговейного ужаса слуги, водружали высокую диадему на покрытую обтягивающим череп капюшоном светлую голову венценосной особы. Церемониальное одеяние единственной надежды королевского престола, состоявшее из облегающего идеальную фигуру платья цвета расплавленного золота и роскошной жемчужно-серой мантии с широкими и длинными рукавами, похожими на крылья, и длинным шлейфом, тащившимся хвостом вслед за королевской дочкой, приводило в восторг. На фоне мозаичного панно на стене, изображавшего битвы и превращения могучих драконов, она выглядела особенно загадочной и прекрасной. Увидев появившегося в покоях седовласого мужчину, принцесса повелительно взмахнула рукавом крылом, жестом отсылая слуг прочь. Лишние глаза и уши ни к чему во время тайных бесед. «Юрист доставлен», — доложил седовласый мужчина, сопровождавший Вениамина в замок. «Тот самый, как вы и просили». «Очень кстати, Апалал», — с довольной улыбкой молвила принцесса, хитро взглянув на своего советника сквозь прорези церемониальной золотой маски. Нитхёк становится крайне назойливым. Сегодня прислал угрожающий домовой сигнал. Это первое предупреждение. Дальше он будет нападать. А у меня нет достойных воинов. Отец и братья мертвы, и сама я не могу вступить в бой с официальным женихом. Это против правил. И закрыть границы не могу тоже. потому что моих сил хватит ненадолго, чтобы постоянно удерживать их на замке. Этот способ хорош для экстренных мер, чтобы на время замедлить перемещение врага». Апалал вспомнил, как один из братьев принцессы пытался не пустить черного дракона, воспользовавшись умением закрывать границы, и умер через несколько часов, начисто лишившись жизненных сил. «Я мог бы защищать ваши интересы, принцесса», — сказал советник и, расправив плечи, сделал шаг навстречу. «Исключено. Я не хочу потерять мою последнюю опору». Ее высочество покачало головой. «Здесь нужно применить хитрость, а не силу. Юрист уже догадался, с кем имеет дело и для чего он нужен мне». «Нет, ваше высочество», — поклонился седовласый. «Хотя человечек смышленый, не то что все прочие. Такой может и догадаться». «В свое время я и сама скажу ему обо всем», — пожала плечами принцесса. «Он готов к встрече». «Как вам сказать?» — пожал плечами советник. «В плане снаряжения вполне, а вот в плане зрелости идей и стремлений сомнительно. Вот, взгляните, ваше высочество». Советник передал принцессе черную папку, которую Веня захватил с собой, собираясь на встречу с нанимательницей. Принцесса распахнула ее, молниеносно выпростав из рукава изящную руку, каждый палец которой полностью покрывало массивное золотое фаланговое кольцо, оканчивающееся длинным когтем, инкрустированным драгоценными камнями. Она взглянула на художество Вениамина и весело рассмеялась, продемонстрировав чувственный оскал. «А, по-моему, очень остроумно и не лишено смысла», — сделала она авторитетное заключение. «Указанные реформы вполне правомерны, и это он еще не старался». «Но ведь он дурачится вместо серьезных действий», — заметила Палал. «При той силе, какая ему дана, его как минимум надо держать за фалды, чтобы уберечь от опасных порывов». «Вот вы и займётесь этим, советник», — улыбнулась принцесса, живо представив, как ее собеседник оттаскивает симпатичного молодого человека от опасностей, нервно дергая за край металлизированного плаща. Упоительное зрелище. «Ваше высочество так низко ценит меня, что записала в няньки?» Возмутился Апалал так, что из его ноздрей, казалось, вырвались клубы дыма. «Наоборот», — возразила принцесса. «Я считаю вас самым мудрым и самым благородным среди моих собратьев. Кому, как не вам, нужно стать наставником для нашего гостя? Ведь вы знаете, для чего я призвала его сюда?» «Знаю, и по-прежнему не одобряю ваше решение», — уточнила Палал. «И все же будете делать так, как решила я», — ответила принцесса. «Да, ваше высочество», — поклонился советник. «Тогда ступайте к нему и подготовьте к знакомству со мной», — распорядилась принцесса. «Я буду чуть позже». Советник склонился еще ниже в знак согласия и поспешил исполнить приказ. Прежде чем почтить своим визитом молодого юриста, принцесса еще раз пролистала документы в черной папке, обращая внимание на каждую оставленную Веней закорючку и мечтательно улыбаясь своим мыслям. Несмотря на горячее желание пообщаться с новым человеком, она не спешила показываться ему на глаза, решив сначала взглянуть на него через отверстие для тайной слежки, каких было достаточно в каждой локации ее замка. Недозрелов, облаченный в доспехи и плащ, выглядел воинственно и романтично. Этот наряд был ему к лицу, настолько, будто Вене родился именно для того, чтобы носить блестящие латы, шлем и прочую амуницию. Принцесса еще раз полюбовалась его мужественным лицом, большими серыми глазами, открытый и честный взгляд которых мгновенно располагал к задушевной беседе, бровями в разлет, и позволила себе улыбнуться, хоть это и было не по королевскому протоколу. Когда Костелянша ушла, уводя с собой группу аркоподобных мужчин, Недозрелов решил позвонить своему начальнику. В конце концов, на такой цирк с переодеваниями и элементами пожаротушения он не подписывался, а рабство юристов отменили еще в 1861 году. Вени несколько раз набирал знакомый номер, но получал в ответ только пугающую тишину в трубке. Да и сеть была недоступна. Получается, что его вывезли куда-то далеко за город, где нет покрытия сотовых операторов. Но как он мог все это забыть? «Вениамин Маркович», — послышался знакомый голос. Веня обернулся и снова встретился взглядом со своим седовласым спутником. Как тому удавалось все время так неожиданно появляться и исчезать, оставалось загадкой. «Я доложила о вашем приходе, и скоро ваша нанимательница будет здесь», — продолжала Палал. «Так вот, я прошу вас отнестись без истерик и фанатизма к ее внешнему виду и не удивляться форме обращения к ней, принятой у нас. Ваша нанимательница — самая уравновешенная особа среди представительниц ее вида, но испытывать ее терпение я никому не пожелал бы». «Наверное, эта сумасшедшая олигархичка страшнее атомной войны, а женихи на богатство налетели», — в панике подумал Веня. «И какая может быть форма обращения к ней? Я так понимаю, не ниже, чем просто боженька или, например, исходя из кошмарного внешнего вида, крокодилица, а то и того хуже, бегемотица? Вот так влип я, врагу не пожелаешь». Но любопытство все-таки уверенно брало верх над страхом. Очень хотелось узнать, например, зачем женихи использовали дым во время сватовства и почему в помещении не было окон при наличии трубы. «Хорошо», — сказал Недозрелов вслух, вызвав сдержанную улыбку своего провожатого. «Тогда позвольте вам представить ее высочество принцессу Замзагул, единственную дочь великого короля Макфи и внучку Иванета Ящера, правительницу льда и пламени, безраздельную владелицу миров двуногих, трехногих, четвероногих и шестилапых, и еще двух не имеющих названия». Веня приготовился лицезреть полоумную старуху, увешанную драгоценностями. Но в зал через открывшиеся настежь двери вошла высокая и стройная женщина с восхитительной фигурой, совершенство которой только подчеркивал изысканный наряд. «Здрасте», — пробормотал Веня, на всякий случай слегка кланяясь. Его взгляд был прикован к высокой груди, эффектным бедрам, а какие ноги, стройные, длинные, они проглядывали в разрезы платья при ходьбе. Пусть немного сумасшедшая, зато какая шикарная женщина. Вот только почему принцесса носит золотую маску, да такую, что даже глаз не видно? Замзагул, открой личико. «Как вы перенесли путешествие, Вениамин Маркович?» — спросила эта загадочная дама. И ее голос оказался просто усладой для слуха. Низкий и бархатистый, он оказывал поистине гипнотический эффект, после которого хотелось повиноваться этой женщине, выполняя все ее прихоти. Но Веня пока успешно справлялся с этим искушением. «Нормально, спасибо», — отозвался он после того, как Апалал осторожно ткнул его в бок, напоминая о необходимости ответить на внимание венценосной особы. «Могу я узнать, для чего все эти декорации и костюмы? Мне казалось, что меня приглашают заниматься делом, а не участвовать в сомнительном спектакле». «Приятно, что вы ставите дело во главу угла», — сказала принцесса. «Хорошо, давайте сразу погрузимся в предмет нашего с вами соглашения». «Какого соглашения?» — насторожился Вениамин. «Я с вами никаких соглашений не заключал». «А вот ошибаетесь», — возразила принцесса. «Сегодня вы подписали вот этот документ». Она открыла папку и продемонстрировала ему крестик, случайно начертанный именной авторучкой. Только теперь этот элемент случайнописи выглядел как личный вензель, рядом с которым были указаны Венина фамилия, инициалы, дата начала юридической деятельности и время подписания документа. Как такое могло случиться? И что за правовой акт он подписал? Веня взглянул на название «Приговор найма» и почувствовал, что у него пересохло во рту от волнения. «В соответствии с этим документом, Вениамин Маркович, вы обязуетесь служить мне верой и правдой ближайшие 300 лет», — сказала принцесса. «Вот это срок! Мотать его и мотать», — подумал Веня. В глубине души он все еще верил, что происходящее — какая-то странная игра, которая вот-вот закончится. Но время шло, а ситуация оставалась прежней. Замзагул стояла прямо перед ним, ожидая его реакции, а ее седовласый посланник занял позицию за спиной Вениамина, явно собираясь помешать ценному юристу сбежать. «В чем конкретно ваша проблема? И что за юридическое сопровождение я должен вам оказать?» — спросил, наконец, Недозрелов, решив перейти прямо к сути. В этот момент сверху послышался громкий утробный рокот. И Веня, задрав голову, увидел сквозь отверстие в потолке что-то огромное, как пассажирский авиалайнер, быстро пролетавшее над замком. Недозрелов мог бы поклясться, что это было чьё-то гигантское тело, покрытое крупными блестящими чешуйками. «Мой советник введёт вас в курс дела», — сказала принцесса. «Я должна отлучиться». Она развернулась на каблуках и направилась к выходу. В её походке было что-то звериное, потому что Недозрелов никогда не видел у людей такой скользящей плавности, силы и грации. «Давайте внесём некоторую ясность. Где вы, по-вашему, находитесь, Вениамин Маркович?» — спросила Палал, словно желая отвлечь гостя от созерцания неположенных вещей. «Где-то в пригороде Казани. Может, на какой-то исторической или литературной реконструкции?» — предположил Недозрелов. «Не совсем», — дипломатично возразил советник. «Дело в том, что по коридорам метро можно попасть не только на следующую станцию, но и в следующее измерение». «Всё шутите?» — заметил Веня. «Нет, не шучу», — возразила Палал. Веня и сам уже видел, что шутками и не пахнет. По спине начинали ползать отвратительные мурашки, а документы в чёрной папке уже не казались такими весёлыми. «И какое же следующее измерение за Казанью?» — спросил он. «Мир Лад и Крыльев», — сказала Палал. «Место обитания змеев, которых у вас называют драконами, и...» «Лыцарей», — догадался Веня. «Да», — согласился Седовласый. «И вы прекрасно определили новый вид. Лыцарь юридически грамотный. Только формулировку «разгильдействующий» я бы пересмотрел». «Это я пошутить хотел, думал, что всё игра», — оправдывался Веня. «Игр здесь тоже хватает», — мрачно заметила Палал, глянув вверх, где на месте сверкающей чешуи можно было снова увидеть кусок неприветливого неба. «Например, брачных. Стаями слетаются игроки». «Драконы?» — уточнил Веня, вспомнив легендарного Зиланта. «Да», — кивнула Палал. «Вот откуда дым. Огнедышащие монстры атаковали принцессу. Но разве дракон может свататься к человеку? Как-то это ненормально. Кто же будет жениться на еде? Или она не человек?» «А с чего вдруг такой интерес к её высочеству?» — поинтересовался Веня, вспомнив красивую и гордую осанку Замзагул. Принцесса казалась ему недосягаемой, как звезда, и личико своё так и не показала. «Она богатая наследница. И у неё, кроме приданого в виде обширного склада золотых слитков, как говорится, есть ещё золотые руки, характер и два зуба. А все драконы обожают золото», — пояснила Палал. И Недозрелов не понял, шутит он или нет. «А почему она не может отослать неугодных ей женихов? Типа, пошли вон, дураки», — спросил Веня, вызвав грустную улыбку на устах советника. «У нас есть свод законов, регламентирующих брачные игры», — пояснила Палал. «Каждая женская особь считается невестой и обязана принимать ухаживания, хотя может и отвергать предложение до последнего дымового предупреждения. Всего таких предупреждений может поступить 3, причём каждая в разные дни». «Так», — протянул Веня, сдвинув на ухо боевой шлем. Тот был неимоверно тяжёлый и мешал думать. «Затем жених имеет право захватить понравившуюся невесту силой, и если у неё нет защитника, то их объявят мужем и женой», — добавила Палал. «Как я понимаю, защитники у нас в дефиците?» — догадался Веня. «Нитхёк, разрыватель трупов, вызвал на бой прежнего короля, а потом и его сыновей. Теперь все они мертвы», — грустно кивнула Палал. «Значит, принцесса желает, чтобы я нашёл лазейку в законе и отмазал её от нежелательного замужества», — сделал вывод Недозрелов. «В общих чертах вы правильно уловили идею», — похвалил его Апалал. «Но суть несколько глубже и, как бы это сказать, жёстче. Вам необходимо защитить принцессу от назойливых женихов, сразившись с ними буквой закона». «Буквой закона?» Веня посмотрел на свои доспехи и нервно отхлебнул из неиссякаемой фляги. Вода была ледяной, аж зубы заломила, но адски вкусной и будто придавала сил и смелости. Веня только теперь заметил, что к латам, шлему, плащу, противогазу, поножам и наручам не прилагался никакой, даже самый захудалый меч или, на крайний случай, дубина, а буква закона против матерого дракона выглядела как-то очень неубедительно, хотя таких букв в Вениной голове было много. Впрочем, Недозрелов уже не раз выступал против сильных мира сего, опираясь только на статьи правовых актов и логику. Но так экстремально, как здесь, это происходило впервые. «Тогда мне нужно, во-первых, изучить ваши законы, а во-вторых, взглянуть на настоящих змеев, чтобы оценить их силу и выстроить линию защиты», — решительно сказал Недозрелов. «Второе ваше требование мы исполним прямо сейчас», — отозвался Апалал, жестом приглашая его с собой. «Вы, если постараетесь, сможете увидеть сразу трех драконов». Сквозь потайную дверь в стене они проникли на узкую каменную лестницу, которая, обвиваясь вокруг тела башни как змея, вывела их наверх, туда, где у самого края платформы без перил стояла принцесса. Платформа располагалась на такой высоте, что Вене было страшно даже приблизиться к краю. А тут Замзагул не просто не испытывала страха. Казалось, она намеренно остановилась на самом краю. Ее мантия развивалась на ветру, создавая ощущение, будто принцесса вот-вот взлетит, взмахнув рукавами. В этот момент она показалась Вене какой-то экстремально прекрасной. Прямо над нею зависла огромная чешуйчато-крылатая туша черного трехголового дракона. Его крылья заслоняли небо, а от зловонного дыхания, окутывавшего все вокруг клубами дыма, кружилась голова. Таких огромных зубов, напоминавших вбитые в челюсти огромные железобетонные остроконечные сваи, Вене не приходилось видеть никогда в жизни. Возможно, от волнения у Недозрелого разыгралось воображение, но он мог бы поклясться, что видел несколько тел в доспехах, нанизанных на острия, да так и оставшихся там, в пасти чудовища. А какие жуткие глаза у этого крылатого монстра! Алые, словно полыхающие огнем, они были налиты жестокой решимостью, не знающей жалости и разумных мер. Интересно, а драконы женского пола такие же жестокие и страшные? Веня отметил про себя, что с удовольствием посмотрел бы на какую-нибудь... как бы ее назвать? Дракониху — грубо. Дракошу — по-небратски. Может быть, драконтессу? «Я все еще не решила, о всемогущий величайший Нидхёк», с завидным спокойствием и уверенностью говорила в это время Замзагул. «В моем положении так трудно бывает принять судьбоносное решение. Я же не обладаю твоей мудростью и опытом, великий змей. Позволь мне еще подумать, ведь вокруг летает так много женихов, и я не могу выбрать». Замзагул выглядела такой спокойной, будто беседы с трехголовыми драконами были для нее обычным делом, и такой раскованной в общении, будто Нидхёк приходился ей старшим братом или парнем из соседнего двора. «Ты тешишь себя надеждой, будто я не понимаю, что ты задумала», гневно пророкотал дракон в ответ так громко, что Веня заткнул пальцами уши, чтобы уберечь барабанные перепонки. Беруши не входили в обмундирование лыцаря, а жаль. «Ты тянешь время в надежде, что появится новый защитник. А что касается остальных претендентов, считай, что их нет. Все понимают, что я уничтожу каждого в бою, как уничтожил твоего отца и братьев. Я твой господин до конца всех времен и миров». Нидхёк распустил огромные когти, видимо, желая схватить и унести принцессу в свое логово. Веня осмотрелся вокруг, заметив, что Апалал куда-то исчез. И это сейчас, когда принцессе нужна помощь. Может, Седовласый испугался этой злобной махины в черной чешуе? Веня и сам испытывал холодок, охватывавший его жути. В такие моменты молодой человек всегда совершал странные поступки, будто что-то скрытое до поры до времени у него в душе толкало его на рискованные шаги. Вот и сейчас драконовские меры были неожиданно прерваны наглым заявлением. «Это незаконно», — прозвучало оно довольно тихо, но при этом как-то очень уж залихватски. «Неужели это сказал я?» — в ужасе подумал Веня, когда ноги сами вынесли его на платформу. «Что?» — озадаченно проворчал Нидхёк, смерив яростным взглядом огромных пылающих глаз, посмевшего возразить ему. «Вы действуете незаконно», — повторил Недозрелов осипшим от страха голосом. По здешним законам, перед взятием девы силой должно быть 3 предупреждения, а случилось только одно. И надо еще проверить качество дыма. Возможно, оно не соответствует стандартам, а в этом случае и первое предупреждение недействительно». Дракон запрокинул голову и разразился диким хохотом, похожим на громовые раскаты. «Будут тебе и огонь, и дым, козявка!» — прорычал он, вдоволь нахохотавшись. Сквозь чешую на его могучей шее начал сочиться жар, сопровождавшийся ослепительным свечением. А затем Нитхёк распахнул пасть, чтобы выдохнуть дым и пламя. В этот момент прямо над ним в небесах появился еще один чешуйчатый и крылатый змей, серебристый, с вислыми седыми усами. «Срочно в укрытие!» — крикнула принцесса, толкая недозрелого к дверям. «Людям опасно находиться здесь!» Вене это показалось очень трогательным, потому что загадочная красавица Замзагул не думала о себе, пытаясь спасти его от дракона. «А как же вы?» — воскликнул Недозрелов, взглянув в её золотую маску. Прежде чем пламя и дым окутали их, Вене неожиданно для себя выставил вперед руки, словно пытаясь отодвинуть беду, и крикнул. «Это тоже незаконно. Дымовые предупреждения должны быть в разные дни. На сегодня ваш лимит исчерпан. Зря стараетесь, гражданин Нитхёк». Мысленно Веня уже приготовился к смерти, страшной смерти в огне, пожирающем его плоть и кости. Но вместо этого языки пламени обошли его стороной, словно обогнув преграду, выставленную перед ними. Чудеса. Он оглянулся на принцессу, стоявшую у него за спиной. «Вы как, ваше высочество?» — спросил он. А Замзагул только часто закивала, видимо, потеряв дар речи. Сейчас она уже не казалась такой недоступной и гордой. Скорее, была растрогана таким лыцарско-юридическим поступком. Вене захотелось увидеть искры восхищения в ее глазах, но удалось разглядеть только свое отражение в идеально гладкой зеркальной поверхности золотой маски. Вене рассмеялся. Волосы стояли дыбом, а лицо покрылось копотью, отчего он стал похож на мавра. Разве этим можно произвести впечатление на девушку, да еще и принцессу? Кажется, опять не свезло. «Ты кто такой?» — пророкотал Нитхёк, ошеломленный случившимся. Впервые в его жизни кто-то не превратился в жаркое от струй пламени из драконьей утробы. Конечно, на этом не совсем нормальном индивиде были огнеупорные латы, шлем и плащ, но прежде они не спасали от смертоносного огня. Замзагул усовершенствовала технологию изготовления? «Я юрист», — неуверенно пробормотал Веня, гордо поправив металлизированный плащ. «Кто?» — не понял Нитхёк, слабо разбиравшийся в тонкостях юриспруденции. Он был древним драконом, много повидавшим на своем веку, но, как говорится, академии не кончал. «А еще, если подумать, то в душе я лыцарь», — немного помедлив, изрёк Недозрелов. «Ну, этот, который залыцается». «Ну вот что, лыцарь! Или как тебя там?» — проревел разрыватель трупов. «Ты превратишься в хрустящий десерт, когда я прилечу после третьего предупреждения. Десерт, которым мы с принцессой полакомимся на перу в честь нашей свадьбы». Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, — сказал Веня. «Вы что предпочитаете? У ее высочества как раз замок в ветхом состоянии. Бесплатный работник не помешал бы». Нитхёк продемонстрировал злобный оскал и улетел, растворяясь в серых нависающих тучах. Второй дракон тоже исчез из виду. Кто бы это мог быть? Еще один жених? А ведь Апалал обещал, кажется, 3 драконов. Кто же третий? Почему не удалось его заметить? Кроме Нитхёга и серебристого дракона, в поле зрения оставались только ее высочество и сам Недозрелов. В себе Веня был уверен, хотя, конечно, все возможно. А вот принцесса... «Здорово я этого, а?» — весело сказал Веня, обращаясь к Замзагул, чтобы отогнать возникшую догадку. «Здорово разозлили», — холодно заметила та. «Кто вас просил выходить? Я бы все уладила миром. Я так уже не первый век делаю». «Но ведь он хотел вас похитить», — растерянно пробормотал Недозрелов. Принцесса раздосадованно всплеснула руками, и Вене показалось, что от нее тоже пышет жаром, как только что от Нитхёга, того и гляди, вспыхнет или станет изрыгать пламя. Знойная женщина, как известно, мечта поэта, а пожароопасная, похоже, мечта лыцаря.